Кай сжал кулак, ему невольно вспомнились слова Ашцилы о том, что необходимо сделать все возможное, чтобы в конце ни о чем не жалеть. «Я должен быть решительным», – жестко сказал он самому себе. На треногой подставке возвышался шестиметровый каплевидный стеклянный сосуд, быстро наполняющийся видимой только Каю фиолетовой субстанцией. Вскоре подача эфира прекратилась, а более 170 тысяч клонов наконец смогли расслабиться. 0,00143% высветилось на подключенном к сосуду экране. Ровно настолько оказался заполнен эфирный резервуар, безранговый артефакт гамма-класса, способный удержать замкнутые струны от распада на тысячи лет. На его создание у Кая ушло немало времени, сил и ресурсов, но он был полностью доволен результатом. Отныне эфиром клонов смогут пользоваться и другие божества храма, что значительно ускорит их развитие. В прошлом успешно передавать эфир двойники могли лишь Каю, обладающему аналогичной частотой воли. У всех остальных же при передаче существенная часть замкнутых струн размыкалась раньше, чем божества успевали их переподчинить. Но теперь они смогут брать эфир прямо из резервуара, что сведет к нулю любые потери. Все благодаря трем высшим законам, которые Кай не так давно познал на минимальном уровне. Конечно, его клоны могли создавать замкнутые струны только из иньян, но артефакт без проблем усиливал их колебания до уровня высших путей. Объединенные разрушения и созидания делали устойчивый эфир еще более стабильным, что и позволяло предотвратить распад при помощи высшего закона замедления времени. Обычно для такого требовалось полное понимание данного закона, но в случае сверхустойчивого эфира Каю оказалось достаточно и божественного ранга высокого качества. Чем-то это напоминало эликсир Вознесения, однако в нем холод пустоты мог удерживать лишь мизерное количество эфира. Его хватало для повышения фундамента, но для заполнения сердца божественной оболочки даже миллион флаконов был словно капля в море. Кроме того, силы концепции хватало всего на столетие, после чего препарат неизбежно портился. В этом плане эфирный резервуар был на порядок полезнее. Само собой, Кай был не первым, кто додумался до подобного. В изначальной армии истины тоже активно пользовались преимуществом гармонии разрушения и созидания. Познавшие их божества формировали артефакты, а огромное количество мастеров, владеющих иньян, массово заполняли их эфиром. В итоге войско Яшнира росло и развивалось с ужасающей скоростью, что стало еще одной причиной для объединения Лагерта и Тельнаэл. Правда, к нынешнему времени эфирных сосудов армии истины практически не осталось. Удерживать замкнутые струны они тоже могли всего пару тысяч лет, после чего неизбежно требовалось обновить силу колебаний артефактов. Но так как в ее основе лежала гармония между разрушением и созиданием, то сделать это могли лишь обладатели истинной татуировки, а таковых официально больше не существовало. Познание трех высших законов было не единственным достижением Кая за эти 13 месяцев, что прошли с момента рождения близнецов. В понимании других стихий он уже продвинулся до низкого качества небесного ранга. Уровень мудреца оказался логическим продолжением уровня совершенствующего. Если ранее Каю требовалось создать только одну улучшенную сферу для элемента, то теперь он занимался формированием сразу всех. Пока удалось только по 2-3 для каждой стихии, но постепенно их количество возрастет, а понимание углубится. Рано или поздно Кай обретет мощь высокого качества небесного ранга, после чего ему придется объединить все улучшенные сферы в абсолютные. Но только одна из них могла сплотить вокруг себя все остальные. Только та, что изначально вмещала в себе их отголоски. Королевская. Вот почему в нынешних условиях Кай мог достичь пика уровня мудреца лишь на пути меча и пути пространства. Для остальных же стихий он так и не создал идеальные ядра, без которых души и божественные оболочки были попросту не способны разобрать колебания королевских сфер. Закончив финальное тестирование эфирного резервуара и отпустив истощенных клонов, Кай вернулся к процессу формирования божественной силы. Достигнув недавно конечной стадии Звездного Императора, на что ушло порядка месяца, он обрел уже третий слот, однако до сих пор не заполнил ни один из них. Ближе всего к завершению была нулевая способность в изначальном слоте, но даже с озарением нирваны над ней требовалось поработать еще как минимум несколько лет. С одной стороны, доступ в раздел божественных сил хранилища знаний сильно упростил Каю задачу. С другой же, все, наоборот, только усложнилось. Вдохновившись множеством удивительных умений, он не раз и не два полностью переосмыслил свои будущие способности, сделав общую задумку еще более совершенной. К этому моменту Кай уже окончательно понимал, какой именно должна быть его божественная сила, и даже придумал ей название. Теперь оставалось лишь воплотить идею в реальность, а затем закрепить все в слотах. А вот кто уже успешно завершил первый шаг, так это Виола. Несмотря на переданные Каем знания Ордена Хронистов, свою первую способность она все равно сделала максимально простой по замыслу, но реализовала при этом на высочайшем уровне. Демоница настолько искусно переплела и не путь меча в изначальном слоте, что теперь могла рассекать не просто материю, а буквально сами струны. С этой силой она сумела серьезно ранить даже прочнейшую плоть Кая, а защиту второй кожи и вовсе смела с одного удара. Название всей божественной силы Виола еще не придумала, но вот конкретно этой способности имя уже дала – лезвие Фатума. Кай не мог не задуматься над тем, что же было эффективнее – абсолютная атака Виолы или же абсолютная защита Медоеда. Очевидно, что с одного удара пробить шерсть Зииза не выйдет, но кто уступит первым? И, главное, каким же будет результат, когда демоница овладеет высшим законом разрушения и заменит им инь внутри слотов, что никак не запрещалось. Закончив медитацию через несколько часов, Кай поднялся с вечного трона. Он осмотрел бескрайнее иллюзорное измерение тронного зала и усмирил разыгравшееся предвкушение. Нужные указы были разосланы, решения приняты, а слова сказаны. Больше его ничто не удерживало. «Пора», усмехнулся мужчина, и телепортировался прямо во врата Айкумены. Отдельный этаж для его переноса уже был подготовлен, а внутри собралось немало последователей. Ашцилла, Игдрасиль, Виола, Лилит, Шестой и многие другие пришли лично попрощаться с Сувереном. Не хватало лишь Шаксаирю, что продолжали выполнять свои важнейшие задания. Обычно для таких случаев устав организации предписывал проведение официальной прощальной церемонии, однако Кай отказался от нее. Тем, кому надо, он все заранее сообщил, а для остальных же суверен храма Вечного Пути просто ушел в длительное затворничество, что было вполне естественным для высокоуровневых мастеров и тем более божеств. Не желая провоцировать Асанжа и прочих недоброжелателей, Кай решил сохранить правду в тайне. Сняв с пояса клинки кошмаров, он передал их демонице. «Хозяин», — печально протянула Виола, не желая расставаться. «Ну, может, все-таки?» «Нет», — твердо ответил Кай. «Мы не можем так ослаблять храм, да и перенос предназначен только для меня одного. Пожалуйста, веди себя как воин, а не как ребенок». «Простите, хозяин Кай, я поняла», — поклонилась девушка. «Господин, мы не подведем вас», — сказал за всех Игдрасиль, остающийся за главного вместе со Шцилой. «Знаю», — кивнул Кай. «Я буду скучать», — подошла к нему вампирша, и они взялись за руки. «И я тоже. Береги себя и малышей». К этому времени близнецы уже неплохо подросли, демонстрируя отличные результаты в подготовке к будущему становлению на путь развития. Их личности крепли день ото дня. Анна росла озорной, нагловатой и хитрой девочкой, сильно походя на Ашцилу и Кая в юности. Джонга же был куда более рассудительным, но при этом молчаливым и упертым. С ними Кай попрощался еще пару месяцев назад, когда вновь посетил центральный мир, хотя и пришлось долго договариваться с предприимчивой вампиршей, в итоге передав ей немалую партию эликсиров Вознесения, ибо просто так открывать проход Эльвайри уже не собиралась. Обняв возлюбленного, Ашцилла отстранилась и произнесла: «Надеюсь, мы поладим с Улей, не сомневаюсь». В идеале Кай желал забрать сестру в Сингтрум. Он понимал, что спустя столько лет у нее, вероятно, давно есть семья и даже дети, но для него не было проблемой переместить в хранилище хоть целый город или даже несколько. Разумеется, Кай мог и оставить Улью на Саахе, однако сильно сомневался, что она будет настаивать на этом. Затягивать с прощанием суверен не стал, наконец переместившись в мир небожителей. Мужчину уже ждали в главном офисе А3, откуда он отправился прямо в Звездный Бастион. Сопровождаемый парочкой забытых, Кай перенесся на нижний уровень мегаструктуры и попал в область с полностью заблокированным пространством. Последний отрезок пути он преодолел на скоростном лифте, что доставил мечника ко внутренней поверхности многослойной космической крепости. Кай оказался посреди громадной пустоты, далеко в центре которой ощущалась колоссальная сверхмассивная черная дыра. «Добро пожаловать», — сухо поздоровался незнакомый моложавый безграничный. «Не будем тянуть, все уже готово к отправке». Суверен храма взглянул на вереницу добывающих крепостей, ремонтирующихся неподалеку, но так и не увидел, откуда они прибыли и куда должны уйти. «А где?» – невольно спросил он. «Что где?» Вселенский ускоритель, представитель корпорации снисходительно хмыкнул, но пояснил. везде, вся внутренняя поверхность звездного бастиона, это и есть он. Ладно, координаты мне передали, так что вам нужно просто отлететь на полсотни километров от поверхности. Дальше массив все сделает сам. Не сопротивляйтесь, не используйте путь пространства, и тогда все будет хорошо, предупредил Безграничный. В его руке вдруг появился длинный металлический шест, на вид обычная палка, но на самом же деле сложный безранговый артефакт гамма-класса. Это маяк, держите всегда при себе, в хранилище и прочие пространственные карманы ни в коем случае не убирайте. Через полтора месяца именно к нему вселенский ускоритель подведет тоннель и потянет вас назад. Тяга будет сильной, поэтому советую в этот момент находиться подальше от всего ценного и хрупкого, чтобы его не разорвало. При касании маяк интуитивно подскажет, сколько осталось времени до возвратного переноса. Не прозевайте. На этом все, удачного пути. Парень произнес дежурную фразу и направился к управляющей капсуле, подключенной к стенам звездного бастиона. Кай же отлетел на указанное расстояние и замер в ожидании. Вскоре вокруг него возникли три громадных, замкнутых друг в друге иллюзорных кольца, вращающихся по разным осям. Быстро ускоряясь, они в конце концов достигли нескольких долей от скорости света. Мощь массива поражала воображение. Реальность вокруг колец содрогалась с такой силой, что даже всего лишь отголоски искажений могли разрушить все в радиусе многих тысяч километров. Теперь Такай понимал, зачем пространство заблокировали на последнем этаже звездного бастиона. В один миг вокруг мужчины будто бы вспыхнула настоящая звезда, а его самого буквально вышвырнуло из Айкумены. Не обладая он покровом звездного императора, то мог бы даже умереть. Кай очутился в небольшом и абсолютно темном месте. Обычно на время межзвездных переносов любая материя временно расщеплялась на струны, но сохраняла все их колебания и прежнюю связь друг с другом. Этому способствовало само мироздание, которое в дальнейшем собирало их обратно. Таким образом удавалось упаковывать путешественников в микроскопический пузырь, что сильно снижало траты энергии на перенос. Однако в случае с божествами это было невозможно. Их тела были слишком могучими, чтобы вот так просто расщеплять и собирать их заново. Аналогично и с божественными артефактами. Поэтому Кай остался в сознании. Никакого движения он не ощущал, хотя на самом деле уже несся сквозь небытие на сверхсветовой скорости. Точнее, несся пространственный пузырь вокруг него, используя в качестве дороги путеводную нить, протянутую вселенским ускорителем до самой Сахи. Полноценный тоннель на такую дистанцию массив сформировать не смог, поэтому наделил пузырькая возможностью самостоятельно расширять нить на каждом участке пути. Подобный подход был менее безопасен, но навредить мог разве что смертным и мастерам. Так или иначе, но Кай наконец направлялся домой. Используя он врата Айкумены, то путешествие заняло бы не меньше 10 веков, однако вселенский ускоритель сократил этот срок всего примерно до 2 лет. Предвкушая долгожданную встречу с сестрой, Кай решил провести это время с пользой. Надев озарение нирваны, он погрузился в глубочайшую медитацию. 25 месяцев, 2 недели, 3 дня и 8 часов. Немалый срок для обычных людей, но почти что мгновение для божеств. Не успел Кай продолжить работу над божественной силой, как уже пришла пора очнуться. Время пролетело совершенно незаметно. Мужчина открыл глаза и увидел перед собой большой золотой зал. Он был совершенно идентичен множеству других, но каким-то образом Кай все же узнал его. Врата Айкумены Сахи. Место, откуда 35 лет назад и началось его путешествие по вселенной. Плотность энергии вокруг оказалась столь ничтожной, что молодой звездный император мог всего лишь одним ударом уничтожить всю планету. Сложно поверить, что некогда он развивался в настолько скудных на прану и ресурсы условиях. Поднявшись, Кай нахмурился. По какой-то причине в зале совсем никого не было, ни других путешественников, ни даже охраны. Не может быть, что ни один из кланов плато Поднебесья не захватил врата Айкумены, подумал он. Покинув башню, Кай увидел перед собой бескрайнюю пустошь без единого растения. Восприятие божества вмиг охватило всю планету, и он в ужасе застыл. Некогда переполненная жизнью Сааха теперь была сплошной безжизненной пустыней. На ее поверхности не осталось ни одного целого города и не ощущалось ни одной ауры. Опустили даже океаны и недра планеты. В живых остались только редкие растения, немногие насекомые и, конечно же, бактерии. Всего на миг Кай не сдержался. Его палец слегка дернулся, и виднеющуюся вдали гору разорвало на части. В голове мужчины невольно зазвучали слова, некогда сказанные Элизией Алькеей. И вот мой прадед увидел, что в будущем клан Семи Клинков соберет все три части, откроет башню, после чего нашему миру придет конец. Глава 21. Беспросветная пучина. Мать Ашцилла невозмутимо глядела на колоссальный барьер вокруг города. Синеватый полупрозрачный купол ежесекундно содрогался от ударов тысяч высокоранговых артиллерийских машин, но оставался невредимым даже спустя неделю осады. Столь неприступная защита стала полной неожиданностью для захватчиков, однако похвастаться ею могла лишь столица секты Райского уголка. Что же до остальных городов, то их зачастую и вовсе приходилось сдавать без боя. Разница в силах оказалась слишком велика. Врагам Альвайри понадобилось всего 8 дней с момента объявления войны, чтобы оккупировать более 90% ее территории. Конечно, вся местная артефактная инфраструктура оставалась максимально враждебной к захватчикам, но те не спешили уничтожать ее. Все эти земли они уже считали своими, ожидая возможности принудить Альвайри передать им контроль над массивами. Все началось примерно месяц назад, когда глава клана Базальт внезапно публично заявил о том, что Кай покинул Синктрум и сбежал от дуэли. Опровергнуть это храм Вечного Пути не сумел, но, к счастью, лабиринт бесконечных дорог до сих пор оставался закрыт. Активно действовать в таких условиях Асанжу было невыгодно, а посылать малые силы или выступать лично – слишком рискованно. Казалось, все обойдется, как вдруг Эльвайри получила ультиматум. Либо она выдает Анну и Джон Гарнхарт, либо начнется война. Вампирша была полностью уверена в своих силах, поэтому, очевидно, ответила отказом. Но вот чего она точно не ожидала, так это того, что вместе с кланом Базальт войну ей объявят еще три крупные фракции третьего уровня. Конечно, их территориальные претензии не являлись для Альвайри секретом, однако и друг с другом они слабо ладили. Ничто не указывало на то, что эти четыре организации сумеют создать альянс, да еще так быстро и незаметно. В конце концов, миллионы лет они не рисковали выступать против секты Райского уголка, а тут вдруг без видимых причин решились на это. Разумеется, это еще не было катастрофой. Альвайри сразу же воззвала к своим союзникам, вот только никаких войск так и не увидела. Давние крепкие договоренности оказались внезапно и беспричинно нарушены, а вампирша осталась совсем одна. После такого сомнений не оставалось. За происходящим точно стоял кто-то очень могущественный. Некто, кто раскрыл Асанжу правду о детях Кая и его уходе, нашел для клана Базальт неслабых союзников, а секту Райского уголка лишил таковых. Все это никак не могло быть простым совпадением. Шансов на победу не оставалось. Если с превосходящим числом звездных императоров Альвайри еще могла что-то сделать, то вот с четверкой безграничных ей было не сладить. Конечно, каждого по отдельности она, как вознесенная, могла одолеть, но не всех сразу. И властитель пьянящая боль ей в этом никак помочь не мог. Уж слишком молодым и неопытным он был. Несмотря на все это, Альвайри оставалась совершенно спокойна. Она прекрасно понимала, что рано или поздно барьер над столицей падет, поэтому у нее оставался лишь один вариант – бежать. Она не видела смысла ни драться насмерть, ни сдаваться. Да, в последнем случае удастся сохранить часть территорий, подчиненных и ресурсов, но придется стать врагом потенциального высшего, что еще более рискованно. Собственно, Альвайри уже отдала приказ об эвакуации. Прямо в этот момент сотни тысяч важнейших членов секты собирались в столичном дворце, готовясь к отправке в Синктрум. Там их будет гораздо сложнее достать, а возможности для побега серьезно расширятся. Единственная причина, почему мать Ашцилы до сих пор не открыла портал, это невозможность связаться с храмом Вечного Пути. Доступ в сеть оказался полностью заблокирован с начала войны, и никакие обходные пути не помогали. Секту Райского уголка буквально изолировали от внешнего мира, и это очень не нравилось ее матриарху. Ну не мог клан Базальта и его союзники провернуть подобное. Не было у них необходимых ресурсов. Альвайри подозревала, что ее ведут прямо в ловушку, а потому и не спешила с бегством. Женщина усиленно искала другие варианты, но на ум приходили лишь крайние меры. Внезапно раздался сигнал тревоги. В дворцовый комплекс проникло двое неизвестных. Защитные массивы не сумели остановить их, а открытие портала засекли слишком поздно. Альвайри молниеносно ринулась в дом Анны и Джонга, ведь недавно их уже пытались похитить. Буквально за сутки до объявления ультиматума в гнездо секты Райского уголка пробралась пара пиковых звездных императоров, обладающих набором очень специфичных умений и артефактов. Вот только наемники экстра-класса явно не ожидали, что вампирша не только вовремя заметит их, но и успеет остановить. Правда, без потерь все равно не обошлось. Погибла одна молодая богиня, трое небесных монархов и пара клонов Кая. Впоследствии охрану дворцового комплекса и самих близнецов серьезно усилили, но этого, судя по всему, оказалось недостаточно. Вампирша не сдерживалась, используя для ускорения как божественную силу, так и трансформацию в модифицированного нетопыря. Всего за пару секунд она достигла нужного здания, но было уже поздно. Охранники не отвечали, противник достиг цели. До ушей Альвайри донеслись крики детей. Проламывая стены, она ворвалась во внутренний двор здания, и тотчас замерла. «Аво!» — хмыкнул Джонга. «Вау! Круто!» — восхитилась Анна внешним видом бабушки. В отличие от Ашцилы, Альвайри не тратила силы на сжатие облика модифицированного нетопыря. «А я так смогу!» — близнецы, коим на вид было уже 16 лет, облепили темноволосого мужчину с холодными фиолетовыми глазами. «Кстати, папа вернулся!» — радостно добавила девочка. «Кай!» — удивилась вампирша, превращаясь обратно. «Смотрю, дела у вас идут не очень хорошо», — ответил ей мужчина. «Зачем ты скрыл ауру? Массивы не опознали тебя. Хотел убедиться в безопасности детей». Альвайри помрачнела. С одной стороны, она не сумела защитить Анну и Джонга. Окажись это вторжением настоящих врагов, и близнецы уже могли бы быть мертвы. С другой же, в одиночку провернуть подобное Кай никак не мог. Ему даже портал в центральный мир было не по силам открыть, а уж тем более избежать встречи со всеми защитными массивами и божествами секты. Даже если не смогли бы убить, они точно задержали бы его до прихода вампирши. Следовательно, здесь не обошлось без помощи кого-то крайне сильного, а потому Альвайри не в чем было винить. Она не всемогущая. «А где второй? Вас пришло двое», — насторожилась женщина. «Я здесь, властительница Миражный Сон», — прозвучала за ее спиной. «Добрый вечер». Обернувшись, Альвайри увидела спокойно сидящего на лавочке старика с тростью, коего до сих пор совсем не замечала. Разумеется, она сразу узнала одного из сильнейших безграничных Айкумены. Становилось понятно, почему не отвечала охрана детей и не реагировали массивы. «Властитель помыслы предвкушения, зачем вы здесь?» «Чтобы помочь», — ответил Кай вместо старика. Днем ранее, полтора месяца Кай непрерывно изучал Саху, но так и не сумел точно определить, погибла ли Улия. Остаточные колебания планеты оказались настолько хаотичными, что даже высшему было бы непросто вычленить отдельные делали. Но кое-что мужчина все же понял. Во-первых, произошла катастрофа всего 6 лет назад. Во-вторых, причиной ее стала одна единственная атака. В-третьих, кто-то явно старался подчистить все следы произошедшего. Однако сама планета не была уничтожена, хоть какая-то жизнь на ней все же сохранились. Но зачем было сдерживаться, если куда как проще просто уничтожить всю Саху? Разумеется, с помощью клонов Кая изучила и соседние миры, но те никак не пострадали. Единственное, планета инсектоидов по большей части опустела, но виной тому стал их массовый уход в непонятном направлении еще 12 лет назад. Таким образом, целью неизвестных разрушителей была исключительно Саха. Помимо чего-то совсем неожиданного, Кай мог выдвинуть лишь две гипотезы о причинах произошедшего. Первое. Лазурный куб, а точнее, круговорот жизни в нем. Очевидно, что ради сохранения тайны об артефакте первых божества способны пойти на любые меры, включая геноцид планетарных масштабов. Второй же причиной мог стать сам Кай. Не секрет, что в нем были заинтересованы многие сильные мира сего, а его смерть от рук Евы на Земле однозначно имела какую-то цель. Что, если трофей должен был возродить своего хозяина совсем в другом месте, но лазурный куб нарушил эти планы и Кая снова пришлось искать? В таком случае это объясняло, почему планету так и не уничтожили. Если на Саахе действовали пятиглазые слуги Лагерта, то он мог запретить им разрушать целый мир. В конце концов, система явно потратила немало ресурсов на его подключение и установку врат Айкумены. Во время переноса назад Каю удалось уйти в глубокую медитацию и отстраниться от реальности. Но стоило ему прибыть в Звездный Бастион, как голову вновь заполнили неприятные мысли о причастности к гибели Ули. В итоге в мир небожителей он вернулся словно на автопилоте. Мужчина уже направлялся к выходу из главного офиса А3, когда его нейромодуль наконец подключился к сети и уведомил о множестве важных сообщений. Известие об ультиматуме и покушении на близнецов, посланное Альвайри еще до начала войны, стало для него мощной отрезвляющей пощечиной. Кая буквально вышвырнула из бездонной пучины мыслей, и он ненадолго замер посреди платформы переноса. «Господин», — обернулся сопровождающий, — «мне нужно переговорить с властителем помыслы предвкушения», — решительно потребовал Кай. «Прошу прощения, но я не могу». «Какой у него этаж?» — тяжелый пугающий взгляд упал на работника корпорации. «Последний, да-да», — неуверенно кивнул тот, — «но система вас не пропустит». Проигнорировав предупреждение, Кай выбрал нужный этаж на терминале массива переноса. На экране высветилась красная надпись «Доступ запрещен», но не прошло и секунды, как она внезапно сменилась на зеленую. «Доступ разрешен», вспышка света, и вот Кай уже на последнем этаже, где находились кабинеты исключительно директоров корпораций. «Прошу за мной», властитель насмешка судьбы, встретил его секретарь старика. Вскоре мужчина достиг нужного места. «Не думаешь, что ты несколько переходишь границы приличия?» — спросил директор службы безопасности А3, стоило гостю войти. «Пусть твой реальный статус и очень высок, но для общественности ты всего лишь лидер мелкой фракции. Разве вам есть дело до этой самой общественности?» — сел Кай перед хозяином кабинета. «Да и вы, похоже, и так знали, что я захочу поговорить. Очевидно, учитывая новости, что происходит в секте райского уголка. Сам посмотри, Безграничный переслал данные о развернувшейся войне». «Вот как», — сдержанно выдохнул Кай. «Готов потратить последнюю просьбу», — усмехнулся старик. «Вы сама проницательность. Можешь считать, что все сделано. К концу дня война завершится». «Нет, мне нужно не это». «Серьезно?» — слегка удивился властитель помыслы предвкушения. «А что же, обеспечьте безопасность моих детей на следующие 10 лет, такую, чтобы им не смог навредить даже десяток средних безграничных». Старик ненадолго задумался, а затем коротко ответил. «Невозможно. Разве? А я вот знаю как минимум одного такого бога». Кай выразительно посмотрел на собеседника. «Предлагаешь мне лично заняться этим? Понимаешь же, что мне это совсем невыгодно. Или же хочешь, чтобы я отправил твоих детей к себе в секту?» «Нет, пусть остаются в центральном мире», — качнул Кай головой. «Я не прошу вас лично их охранять, но у вас же есть нужные связи, знакомства и власть. Уверен, вы способны найти достаточно сильного защитника или защитников». «Допустим, ты прав. Но даже в таком случае просьба выглядит крайне дорогой. Я слишком многое потеряю на этом, что противоречит нашим договоренностям. Я готов доплатить ценной информацией. Сомневаюсь, что что-то может быть таким же ценным, как десятилетие работы группы сильных безграничных или одного топового. Даже если речь о перевороте в А3, атмосфера в комнате моментально изменилась». «О чем ты?» – нахмурился старик. «Властительница Пламя Сумрака и еще несколько директоров корпораций сотрудничают с новой армией истины. Они неоднократно встречались с ее лидерами на тайной базе в Сингтруме. У тебя есть доказательства?» «Прости, но так просто в это заявление я не могу поверить. Ну, могу подтвердить свои слова клятвой, но поверите ли вы ей, и то верно. Тогда, может, у тебя хотя бы есть свитки памяти, где запечатлены встречи Элизы с яшнеровцами?» «Найдутся», — кивнув, Кай протянул полученные от Шекса послания. «Но хватит ли вам этого? Кто, по-твоему, я такой?» — хмыкнул властитель помыслы предвкушения. «Не думай, что я не смогу отличить поддельные воспоминания от реальных». Кабинет погрузился в тишину на несколько минут, после чего Безграничный откинулся на спинку кресла и отложил свитки. «Видно, что ты подредактировал свитки, чтобы я ничего не узнал про твоего шпиона, но их содержимое настоящее. В этом я уверен», — подытожил старик. «Также есть совпадение с уже имеющейся информацией. Тот же Люпус. Мы тоже вышли на него, хоть и совсем недавно. А вот насчет Лизы я не могу быть полностью уверен. Твой разведчик наблюдал за ней издалека и уж точно не проводил тщательное сканирование, поэтому под личиной нашего коммерческого директора может быть кто угодно. Яшнеровцы заметили бы это. Да и другие директора, это слишком большой обман выходит, не думаете? Плюс они ведь не только встречаются, но и как-то взаимодействовать должны. То есть что-то новая армия истины получает от А3, а здесь без власти настоящих директоров уже не обойтись. Ты прав, согласился директор СБ. Но это меня и смущает. Что именно? Безграничный поднял взгляд на Кая. Я начал заниматься вопросом новой армии истины еще до того, как она объявилась в лабиринте. И, конечно же, я давно подозревал их возможную связь с корпорацией. Вот только до сих пор ни я сам, ни мои люди не нашли ни одной четкой зацепки. Понимаешь, нет совсем никаких намеков на переворот. Как по мне, это выглядит даже более подозрительно, пожал Кай плечами. В любом случае, это для вас идеальная возможность все исправить, ведь с большой вероятностью именно властительница Пламя Сумрака стоит за войной на континенте Вечной Ночи. Старик на миг задумался, а затем в его глазах промелькнуло осознание. Понятно. В воспоминаниях свитка я видел как Адама, так и того медоеда, что покушался на тебя. Теперь понятно, зачем ты потратил целую просьбу на информацию о владельцах биржи наемников. Он тоже яшнеровец и зачем-то изучал тебя. Хаэм, неужели ты и ему раскрыл правду о мирах испытаний? Тогда все складывается. Он заподозрил тебя либо во владении пагодой, либо в связи с ее новым владельцем. Ведь их слуги так и не вернулись из миров испытаний, а ты смог. Вы очень прозорливы и умны, искренне похвалил Кай собеседника. Работа у меня такая. Значит, Адам в итоге выяснил, что у тебя тоже есть татуировка. При этом ты не из новой армии истины, что заставило яшнеровцев осторожничать. Так вы знали о татуировке? Ну а как иначе ты использовал бы эфир в бою с кельтом без знания иньян? И вас это не смущает? С чего бы? Лагерт определенно изучил остатки прежней армии истины после победы. Не удивлюсь, если у него тоже есть татуировка. В любом случае, желание захватить твоих детей теперь выглядит вполне логичным. Отличный рычаг давления на того, кто может быть связан с легендарной пагодой. Я только одного не пойму. Не слишком ли ты рискуешь, раскрывая мне правду? Что, если я тоже один из них? Вы не один из них, уверенно заявил Кай. Из чего же ты это решил? Сомневаюсь, что вы будете служить новой армии истины после того, как потеряли родной мир из-за ее прежней версии и затем многие тысячи лет охотились на остатки яшнеровцев. Откуда? На миг опешил старик, но затем сразу взял себя в руки. Хотя нет, молчи. И так понятно. Чертов орден хронистов. Только они могли помнить о тех событиях. Значит, уже заприметили тебя и дали доступ к хранилищу знаний. Ладно, вздохнул он. Твоя информация действительно крайне ценна. Я выполню просьбу, а также займусь напавшими на твою тещу безграничными. Нельзя упустить эту ниточку, ведущую к предателям корпорации. Благодарю, поднявшись, поклонился Кай. Прошу только одного. Возьмите меня с собой и позвольте лично разобраться с Ассенжем. Пока артиллерия продолжала обстреливать защитный купол столицы, с крыши одного из особняков пригорода за происходящим наблюдало четверо безграничных, лидеры объявивших войну фракций. Мы не о таком договаривались. Осада уже давно должна была закончиться, недовольно пробурчал высокий жилистый парень. Кто же знал, что у Эльвари есть такой барьер? Ни она сама, ни ее секта особо никогда не раскрывали полную силу. Вот и смогли нас удивить, спокойно пояснил Ассенж. Но это ничего не изменит. Кроме наших потерь, ежесекундно мы тратим огромные деньги на обстрел, а на поддержание барьера она тратит тонны ресурсов, которые могли бы стать нашими. Не унимался безграничный. И что же ты предлагаешь? Раздраженно глянул на него Дорган. Мы должны ударить вместе, лично. Хватит просто отсиживаться. Альвайри одна, а пьянящая боль еще сопляк без усы, угрозы не представляет. Вчетвером мы точно пробьем барьер. Слишком рискованно так сильно приближаться к вражеской территории без прикрытия. Один раз она уже нас удивила, и может еще что-то держать в рукаве, рассудительно заметил одноглазый великан. Но и нас не нужно недооценивать. Я сам разберусь с Альвайри. Просто пробейте барьер и отвлеките пьянящую боль. Смешно, фыркнула единственная девушка среди присутствующих. Не знаю, на что ты рассчитываешь, но тебе не победить ее в одиночку. Еще и хочешь подставить нас под возможный удар, только лишь бы потешить свое эго. Ищи дураков. Трусливые отговорки. Тогда, может, компенсируешь мне все излишние расходы на эту чрезмерно долгую осаду? Довольно. Не хватало нам еще переругаться. Осадил Ассенж союзников и спокойно, с ухмылкой, добавил. Тем более, что скоро нам уже ничего не придется тратить. Альвайри сдалась, догадался великан. Да, только что пришло послание. Через час она создаст брешь и выйдет для обсуждения условий мира. Наконец-то, оскалился парень. Рано радуешься. Что, если это ловушка? Скептически возразила девушка. Сомнительно, покачал головой глава клана Базальт. Место переговоров выбираем мы сами, и сможем подготовиться на случай непредвиденных событий. В любом случае, расслабляться действительно пока еще рано. Оставайтесь на чеку. Следующий час пролетел незаметно, но обстрел стих лишь в одном месте. Полностью останавливать его божества не собирались до тех пор, пока окончательно не уверится в сдаче Альвайри. Наконец, в выбранном ими участке барьера возник глубокий арочный проход, на другой стороне которого появилась знакомая женщина. Застывшие в ожидании безграничные находились среди установленных заранее могучих защитных массивов, так что внезапной атаки не опасались. Тройка глав фракции в предвкушении глядела на шагающую к ним Альвайре, мысленно уже грабя ее секту. И только Асанж хмурился, не видя возле вампирши главную причину войны. Детей Кая, властительница Миражный Сон, остановилась в 20 метрах от них, и только после этого четверка безграничных наконец заметила фигуру древнего старика рядом с ней. Прежде чем правители успели предпринять хоть что-то, по округе разлетелся уже знакомый Асанжу стук тростью. В тот же миг он оказался в десятке километров от своего войска. Запоздало выхватив алебарду, мужчина застыл на краю скалы, с вершины которой открывался отличный вид на живописную долину водопадов. Один из них как раз шумел неподалеку. «Я здесь», — раздалось со стороны. Дорган резко повернулся и увидел укрытого рваным плащом мужчину, что смотрел куда-то вдаль. Ветер активно играл его волосами. «Ты», — удивился Асанж, — «ожидал еще кого-то?» Кай повернул к нему голову. Проанализировав ситуацию, глава клана Базальт сокрушенно вздохнул. «Значит, ты не просто знаком с властителем помыслы предвкушения. Но раз он не убил меня, а отправил к тебе, то неужели ты лично собрался сражаться со мной?» — насмешливо спросил он. «Не сражаться, скорее, просто убить», — пожал плечами Кай. «Серьезно?» — хмыкнул безграничный, высвободив удушающее давление. Его аура, воля и сферы разом обрушились на человека, но тот даже не пошатнулся. Все благодаря новому уровню развития Кая и уже слившейся с ним Виолы, пиковой стадии. Асанж сразу ощутил это, как только раздражающий противник сжал плащ до размера перчаток. «Вот как?» — поубавилось превосходство в голосе безграничного. «Ты не только скрывал настоящий уровень, но и привел помощника на нашу дуэль?» «Дуэль?» — приподнял Кай бровь. «Ты глубоко заблуждаешься, Асанж. От честной дуэли ты отказался, когда решил напасть на моих детей. Теперь тебя ждет просто казнь, высокомерное ничтожество. Сперва трусливо сбежал, а теперь смеешь лаять на меня?» Кай молча вынул клинки, а его оппонент незамедлительно поднял алебарду и закрутил над головой. Та замелькала столь быстро, что воздух начал пугающе гудеть. Суверен храма стремительно преодолел десяток метров, но резко остановился в 4 шагах от врага. Он едва избежал встречи с мелькнувшей перед лицом алебардой. Мгновение спустя мужчине пришлось отступить в сторону, уходя от быстрого выпада. Кай снова попытался прорваться, но возвратным движением алебарды Асанж опять оттеснил его. Следующие несколько попыток тоже оказались провальными. Используя преимущество в длине оружия, безграничный ни на шаг не подпускал к себе мечника, попутно осыпая его выверенными ударами. Основа божественного тела Доргана имела всего лишь гамма-класс, поэтому его максимальные параметры не могли превышать 99 ви. Но этого вполне хватало, чтобы каждый взмах и выпад алебарды Асанжа был смертельным почти для любого звездного императора. Вот только Каю это было словно нипочем. Он не только успешно уворачивался от атак, но и даже отбивал их, отдачей вызывая легкую дрожь в руках противника. Что за сила, что за скорость, да сколько же у него параметров не может быть, что дело только в слиянии с духом. Все сильнее раздражался Асанж. Еще и такое высокое мастерство. Как этот ублюдок вообще может держаться со мной на равных? Что за сокровище он потратил ради этого боя? Мужчина даже представить себе не мог, что в действительности ничего постороннего Кай не использовал. К пиковой стадии собственные параметры мечника уже вплотную приблизились к пределу ступени, достигнув 68 ви без учета биологических модификаций. С ними же и вовсе равнялись 80. В свою очередь, слияние с Виолой объединило не только их запасы эфира, но и сформировало предельный покров, повышающий параметры на 150% от общего количества энергии. Вдобавок, благодаря управлению божественной волей, прямо в бою вознесенные сумели частично объединить тела, в итоге увеличив характеристики Кая на 2/3 от первоначальных параметров и усиливающих техник демоницы, кроме покрова. Всего же у нее было около 24 ви. Таким образом, прямо сейчас Кай обладал мощью аж в 102 ви. Разница в 3 единицы не играла большой роли на их уровне, но именно они и позволяли частично нивелировать преимущество Асанжа в длине оружия. Ему то и дело приходилось напрягаться, раз за разом пресекая попытки Кая прорваться на ближнюю дистанцию. И все же доминирующее положение пока оставалось именно за безграничным. Каю никак не удавалось добраться до врага, а любые попытки телепортации к нему моментально блокировались. Понимание стихии Асанжа было на уровень выше, и только наличие 8-томников позволяло суверену храма противостоять чужим техникам. Но вот Дорган наконец допустил первую ошибку. Увел оружие чуть дальше, чем нужно, неверно предсказав следующий ход Кая. И тот моментально воспользовался этим. Доля секунды, и вот мечник уже возле противника. Клинки кошмаров рвутся вперед. С двух сторон вгрызаются в грудь и хаотично расплываются вокруг нее, словно огибая. Безграничный все-таки успел активировать божественную силу, и все его тело покрылось бесчисленными микроскопическими потоками воды. Искажая само пространство, они буквально уносили атаки за собой, не позволяя достигнуть плоти. Параллельно особые звуковые вибрации гасили и рассеивали любые отголоски ударов, делая защиту Асанжа еще более совершенной. Не успевая подтянуть алебарду, Дорган наотмашь ударил кулаком. Кай уже отклонил голову, как вдруг из руки противника вырвалась мощнейшая ударная волна. Переплетенные звук и пространство особо не навредили Каю, но с легкостью смели его. Земля под ногами разбилась на части, и мужчина буквально взлетел. Позади Кая вдруг возникло пространственное искажение. Даже попытаясь он избежать столкновения с ним, то ничего не вышло бы. Вторая ударная волна направила его точно в цель. Мечник невольно влетел в открывшийся за спиной портал, куда следом заскочил Асанж. Они оба очутились высоко в небесах. Кай ринулся в сторону, уклонившись от еще одной ударной волны. Однако следующих двух ему избежать все-таки не удалось. С огромной силой мужчина ударился о бескрайнюю водную гладь. В ушах ненадолго зазвенело, а перед глазами все слегка закружилось. Каким-то образом часть силы Асанжа обошла внешнюю защиту Кая, вызвав довольно неприятные ощущения. Но, так или иначе, среагировать на новый удар мечник сумел. Спикировавший на него Дорган снова атаковал алебардой. Однако стоило ей столкнуться с выставленными в блоке клинками кошмаров, как на Кая вновь обрушилась ударная волна. Из-за близости использованного как проводник оружия она оказалась еще сильнее, чем прежние. Суверен храма моментально ушел под воду на дюжину метров, а Асанж продолжил натиск. И чем глубже Кай погружался из-за его ударных волн, тем хуже себя ощущал. Вода все сильнее сковывала его, буквально вытягивая силы. При этом сам Дорган не просто отлично чувствовал себя в родной стихии, но и становился сильнее и быстрее по мере увеличения глубины. Собственно, в этом и заключался смысл угодий глубоководного хищника, измерения, созданного его первой божественной способностью. На глубине враги Асанжа безмолвная пучина слабели, а сам он только усиливался. Конечно, чтобы загнать Кая сюда ударными волнами, что тоже являлись частью божественной силы, безграничный уже растратил целую уйму энергии. Но так как его воля позволяла удерживать до 150 ви параметров, то из-за ограничений божественного тела часть ее он использовал для усиления слотов и удержания дополнительного эфира. Ныне максимальный его объем у Асанжа составлял 35 ви, чего вполне хватало для столь изматывающего стиля боя. А вот Каю приходилось совсем не сладко. Активное использование 8-томников расходовало гораздо больше сил, чем просто их поддержание. Особенно это касалось техники бесконечности. Божественная оболочка Кая резко пустела каждый раз, когда на его покров обрушивалась очередная ударная волна. 3 ви эфира утекали, словно вода сквозь пальцы. Разумеется, он мог бы опустить внешнюю защиту, чтобы дольше поддерживать критически важное усиление техники Гидры. Но тогда для обороны пришлось бы расходовать ресурс линии крови, который Кай хотел сохранить на случай действительно серьезных атак. Все-таки выталкивание сверхрегенерации играло ключевую роль в его выживании. Неожиданные непрерывные ударные волны прекратились, а Кай осознал себя в кромешной тьме. Он погрузился настолько глубоко, что ослабляющее давление вражеской территории достигло просто безумного уровня. На месте мечника любой другой звездный император пиковой стадии уже был бы энергетически истощен, став легкой добычей для создателя измерения. Однако Кай еще мог сопротивляться, и все благодаря истинному имени. Активно используя его силу с самого начала боя, он непрерывно создавал временный эфир, тем самым экономя собственный резерв. Чрезмерно интенсивное использование божественной силы болезненно перегружало слоты, и Асанж ненадолго затаился. Обнаружить его казалось невозможным, на такой глубине духовное восприятие полностью подавлялось, поэтому Кай просто устремился в случайном направлении. К сожалению, здесь он даже не мог понять, где верх, а где низ. Однако от хозяина измерения было не скрыться. «Добро пожаловать в пучину!» — прозвучал отовсюду насмешливый голос, преисполненный уверенности. Кай едва успел ощутить опасность, а расплывчатая фигура врага уже промелькнула возле него. Мало того, что безгранично усиливали угодья глубоководного хищника, так еще и его божественное тело становилось только сильнее в водной среде. Первые атаки Кай буквально чудом избежал, но незамедлительно последовало новое. Используя еще одну божественную способность, Асанж двигался просто с чудовищной скоростью. На какой-то миг его тело частично сливалось с водой, а затем буквально выстреливало вперед на десятки или сотни метров. Эти рывки были столь стремительны, что даже в обычных условиях было бы безумно сложно среагировать на них. Что уж говорить про текущее положение Кая в беспросветной пучине. Неудивительно, что от второй атаки он уйти не смог. Алебарда ударила прямо в грудь, вмиг смела вторую кожу, пронзила покров и остановилась лишь благодаря сверхбыстрой регенерации. Если раньше божественные атаки Асанжа формировали сокрушительные ударные волны, то сейчас вся их мощь оказалась сжата в лезвие оружия. Притом в основе теперь лежали стихии воды, смерти и алебарды, а используемый ранее звук и пространство лишь дополняли их. Удивленный стойкостью противника, Асанж по привычке отступил и скрылся в пучине. На ближней дистанции его все-таки можно было ощутить по различным признакам, поэтому он никогда не задерживался возле врага. Пользуясь преимуществом в скорости и восприятии, Дорган всегда бил внезапно и с разных направлений. Спину мечника вдруг обожгло опасностью, а затем и жуткой болью. Линия крови растратила остатки сил, но остановила удар, так и не позволив ему достичь божественной оболочки. Однако теперь Кай оставался практически беззащитен. Финал не заставил себя ждать. На сей раз Асанж снова появился спереди. Его алебарда насквозь пробила грудь Кая, но тот вдруг исчез, оказавшись всего лишь остаточным послеобразом. Сам же мечник удивительно быстро развернул корпус, избегая удара, и короткой, заранее подготовленной телепортацией сдвинулся немного вперед. Его правая рука максимально вытянулась, а кончик меча вонзился прямо в грудь безграничного, и теперь искажающее пространство защита тому никак не помогла. Клинок достиг сердца божественной оболочки. Бескрайнее море исчезло, словно мираж, а оба божества снова оказались на скале возле долины водопадов. Кай вырвал меч из груди противника, и безграничный упал на колени. Взгляд Асанжа стремительно стекленел. «Больно», — с неверием прокряхтел он, посмотрев на пробитую грудь, а затем замертво упал лицом вниз. В тот же миг слияние с Виолой прекратилось. Демоница ушла в глубокую восстановительную медитацию, а Кай устало припал на одно колено и тяжело задышал. Его руки дрожали. Сил в теле и божественной оболочке почти не оставалось. Даже истинное имя более не откликалось, как только воля ослабла из-за нагрузок. И все же он добился своего. Победил безграничного, будучи при этом всего лишь звездным императором. Конечно, не в одиночку, но даже так это было невероятным достижением. Правда, возможным оно оказалось лишь благодаря Ордену Хронистов, где Кай выяснил подробности божественной силы Асанжа. Дальше оставалось только разработать подходящую тактику. Очевидно, что ключом к победе было лезвие Фатума Виолы, однако сразу использовать его Кай не мог. Защитная способность Асанжа не являлась какой-то особенной, как у Медоеда, но за счет преимущества в ступени все-таки могла выдержать несколько ударов демоницы. Вот только безграничный начал бы осторожничать уже после первого. Умея превосходно контролировать дистанцию, он максимально старался бы не подпускать мечника к себе. Тогда о победе можно было бы забыть навсегда. Таким образом, Каю пришлось придержать свой козырь и позволить Асанжу затолкать себя на большую глубину. Это дало ему достаточно времени, чтобы не только изучить защиту противника, но и божественной волей подобрать походящие против нее колебания. С ними лезвие Фатума стало достаточно эффективным, чтобы с первого же раза пронзить безграничного. Затем в пучине Кай успешно притворился растерянным из-за подавления восприятия, хотя на самом деле прекрасно видел противника энергозрением. Сами же по себе рывки Асанжа были довольно предсказуемыми, несмотря на их огромную скорость, поэтому требовалось лишь подготовиться к финальному удару. В любом случае, стоило отдать Доргану должное. Слабым безграничным, подобно властителю пьянящая боль, он точно не был. Патриарх клана Базальт мог считаться крепким середнячком, уступая лишь силачам вроде Альвари и топам наподобие властителя помыслы предвкушения. Будь это изначально запланированная честная дуэль один на один, то Кай сразился бы с Асанжем только после формирования божественной силы. Однако знания из Ордена Хронистов отложили ее завершение примерно на полгода, поэтому и пришлось мужчине использовать силу Виолы. Конечно, куда разумнее было бы просто оставить главу клана Базальт старику помыслы предвкушения, но Каю требовалось выпустить эмоции, накопившиеся с момента посещения Сахи. Кроме того, как воин, он желал лично разобраться с наглецом, что замахнулся на его детей. В конечном счете, даже если бы все пошло не по плану, у суверена оставался трофей, аморфный защитник и рваный плащ путника. С ними-то он легко одолел бы безграничного. Восстановив дыхание, Кай наконец поднялся и убрал тело врага, перед этим отрубив ему голову. Вскоре она еще пригодится. Глава 22. Командная работа. Кай незаметно приблизился к столице секты Райского уголка, осада которой уже прекратилась. Возле оставленного Эльвайри прохода в барьере он увидел четверку безграничных. Как ни странно, их бой еще продолжался. Троица союзников Ассанжа застыла перед стариком и практически не шевелилась. Их глаза были широко раскрыты, а зрачки метались из стороны в сторону. Сила божеств неустанно выплескивалась наружу, но тут же бесследно исчезала, никак не влияя на реальность. Стоило Каю достаточно приблизиться, как его тотчас накрыла небывалая мощь нескольких абсолютных сфер. Благо он не являлся целью старика, так что мог спокойно находиться внутри них. Разве что покров начал слегка сбоить, а о внешнем применении техники речи быть не могло. С такой-то разницей в силе воли и познании стихии. Справился, глянул на Кая старик. В ответ тот бросил голову Ассанжа. Благодарю. Позже изучу ее. Что с ними? Не мог не поинтересоваться суверен храма. У нас все еще идет бой. Невозмутимо ответил безграничный, после чего у одного из его противников сама по себе оторвалась рука. Не прошло и пары секунд, как у другого воина внезапно лопнул глаз. Если бы не энергозрение, то Кай так и не заметил бы тонкий слой божественной силы старика, покрывший всю троицу. Их сражение происходило в иллюзии, но любые ранения непременно переносились в реальность. Я замедлил время в их разумах, чтобы успеть тщательно прошерстить воспоминания. Во время боя им сложнее заметить и помешать этому, но в итоге для полного изучения понадобится еще где-то минут 20, пояснил властитель помыслы предвкушения. Ясно. А властительница миражный сон, осмотрелся Кай, занялась остатками армии, верно. Ладно, пойду отдохну. Конечно, ступай. Отличная работа. Кай планировал задержаться в центральном мире как минимум на несколько дней, поэтому после недолгой медитации в хранилище снова отправился к детям. Те сильно обрадовались появлением отца спустя столько лет, и явно с нетерпением ждали его возвращения с поля боя. Все же для Кая 4 года были ничтожным сроком, но вот для 5-летних близнецов являлись существенной частью жизни. Быстро достигнув центра столицы, Кай беспрепятственно проник в самое сердце секты Райского уголка. В отличие от дворцов большинства других организаций, здесь он представлял из себя не одно огромное здание, а целый комплекс более мелких. Отсутствие же глобальных стен не являлось проблемой, поскольку местность окружала сразу несколько защитных барьеров. В самом центре находилось личное поместье матриарха, а вокруг него располагались дома наиболее могучих и высокопоставленных персон. В целом же область делилась на 3 условных круга – для божеств, для элитных мастеров и для всех остальных. Само собой, дом близнецов находился в первом. Кай бесшумно вошел в уютный сад на заднем дворе, попутно отметив фигуры скрывающихся божеств-телохранителей. Близнецы давно привыкли здесь медитировать, чем сейчас и занимались. Поглощая внешнюю энергию, они медленно и осторожно наполняли ею свои души согласно специальным узорам техники медитации холода пустоты. Как и прочие заклинатели, Анна с Джонго тратили существенную часть дня на подготовку к прорыву, однако прогрессировали в разы быстрее других. Плотность энергии в центральном мире настолько зашкаливала, что большинству его обитателей даже не требовались массивы сбора праны. Повышение ее плотности могло помочь лишь самым посредственным воинам, но для остальных уже ничего не меняло. Далее все зависело лишь от таланта, усердия, вспомогательных ресурсов и эфира. Альвайри не поскупилась для внуков, поэтому выделенные ею звездные императоры не только защищали детей, но и время от времени передавали им немного замкнутых струн. Конечно, близнецы успевали переподчинить сущие крохи, прежде чем те распадались, но и этого хватало, чтобы серьезно ускорить процесс насыщения души. «Ты вернулся», — вскочила обрадованная Анна, наконец заметив постороннего. «Что там происходит? Где бабуля? Нам все-таки придется уходить?» «Нет, малышка, не придется. Все закончилось, ведь мы победили», — Кай погладил дочь по голове. «Ты тоже сражался?» – заинтересовался Джонго, открыв глаза. «Конечно, я лично разобрался с их лидером». «Серьезно?» – усомнился юноша. «Они ведь безграничные, а ты только звездный император». «Это так, но для по-настоящему сильных воинов разница в ступень не такая уж и существенная», – усмехнулся мужчина, и перенес тело Ассанжа из хранилища. Близнецы пораженно замерли, а затем восхищенно воскликнули. «Это он, Ассанж Безмолвная Пучина, опытный безграничный патриарх клана Базальт, и вот он хотел нас забрать, ха, не на тех нарвался», — фыркнула Анна, попытавшись пнуть труп. Но Кай моментально остановил ее и строгим тоном спросил: «Как думаешь, насколько опасно тело мертвого божества? Справишься ли ты с потоками энергии, бушующими в нем?» «Ой, извини», — резко отступила испугавшаяся дочка. «Но почему мы еще спокойно дышим рядом с ним?» — задумался Джонго. «Я укрыл труп своей волей, но касаться его все же не рекомендую». Конечно, Кай мог и Анну защитить волей, вот только потакать ее неразумным действием отнюдь не собирался. Дочь должна была осознать свою ошибку. «А что с его головой? Она понадобилась моему знакомому», — пояснил Кай и убрал тело. «Кстати, а где мама?» – уставилась на него юная девушка. «Почему она не с тобой? Ваша мама сейчас занята очень важным делом, скоро она станет еще сильнее. А мы тоже не стоим на месте и теперь вообще истинные мастера», – гордо заметила Анна. Близнецы не были полноценными божественными детьми и не являлись небесными чудами, но все равно стояли в одном ряду с главными гениями центрального мира. Коэффициент развития Анны и Джонго равнялся 2-1 балла, так что к этому моменту оба уже достигли середины ступени заклинателя. Разумеется, с сохранением идеального фундамента. Как и у отца, в основе развития близнецов лежала техника медитации холода пустоты, привитая их матерью еще в утробе. С учетом предрасположенности ко всем трем концепциям высшего пути времени, именно данная методика даст детям максимально возможную пользу, особенно когда они создадут расширенное центральное ядро с тремя могучими способностями, дополнив холод пустоты двумя оставшимися концепциями, жаром и сиянием. «Нашла какой мелочью хвастаться», — слегка надменно произнес Джонго. «Ох, знал бы ты, как на такое заявление отреагируют простые воины», — усмехнулся Кай, вспоминая собственный прорыв. В те времена становление истинным мастером было для него целой вехой на воинском пути. «В любом случае, вы отлично постарались и заслуживаете достойной награды, правда?» — воодушевилась Анна. «Какой?» Поднялся с травы заинтересованный Джонго. В руках Кая возникли два длинных экранирующих футляра. Тот, что побольше, он протянул сыну, а поменьше – дочери. Близнецы сразу же вскрыли их, обнаружив внутри оружие. Анне досталась черная элегантная рапира, выполненная с использованием кости демона. А вот у Джонго оказался белоснежный полуторный меч, созданный на основе кости ангела. Оба клинка являлись масштабируемыми артефактами средины небесного ранга, а материалы для них были приобретены еще в пагоде небесного возвышения. Созданные лично Каем, мечи идеально подходили своим новым хозяевам. Близнецы затихли, но в их глазах легко читалось изумление вперемешку с невероятной радостью. «Я будто часть тела вернул. Сложно описать. Этот меч словно всегда лежал в моей руке. Теперь другие будет даже брать неприятно». Не отрывая взгляда, Джонго завороженно смотрел на меч. «Ага», — коротко согласилась его сестра. Довольно оглядев детей, Кай предложил: «Теперь нужно испытать их. Нападайте. Покажите, чему научились в искусстве фехтования». Он еще даже не успел закончить фразу, а Анна уже атаковала. На ее лице возник жуткий оскал, а в глазах разгорелся азарт битвы. В этот момент девушка максимально напоминала молодого Кая. Само собой, мужчина ограничил свои силы до уровня близнецов. Короткий шаг назад, и рапира дочери пронеслась мимо него. Следом посыпались десятки непрерывных атак. Анна двигалась быстро и агрессивно, вкладывая максимум сил в каждый удар и ничуть не снижая темп. Многих такой напор уже сломил бы, однако Кай играючи отразил все атаки полупрозрачным клинком воли меча. Все сильнее распаляясь из-за невозможности достать оппонента, девушка вдруг отскочила назад и взмахнула перед собой. Алый серп понесся Каю прямо в грудь, но вместо защиты или уклонения тот ринулся ему навстречу. Заскользив по земле и пригнувшись, он ловко избежал атаки в последний момент. Еще один резкий широкий шаг, и вот Кай уже снова возле дочери. Анна рефлекторно бросилась в сторону, так и не заметив ногу отца на своем пути. Зацепившись за нее, она поспешно попыталась выровняться полем превосходства, но воля Кая не позволила ей сделать это. В итоге девушка вонзила рапиру в землю и, используя ее в качестве опоры, ударила ногой. Кошмарная боль отсеченной конечности тотчас заполнила разум Анны, вслед за чем клинок отца застыл у ее горла. Бессильно упав, она бросила взгляд на ногу, но так и не увидела никакого ранения. Боль тоже бесследно исчезла, будто бы ее никогда и не было.